Глава 14. Игры на чужих площадках. Александр Михайлович Барский лично проводил до двери свою посетительницу. Редко кто удостаивался подобной чести, но сегодняшний случай оказался именно таким. Слишком неожиданной и важной была получена от гостя информация. Подобного он не мог и предположить. Его умная, красивая девочка, единственная наследница и Таранов. Настя и какой-то хоккеист. Немыслимо. Уж она точно никогда не относилась к числу легкомысленных дурочек, падких на смазливых красавцев. Да и к коротким связям не была склонна. Барский готов был биться об заклад, что за год после развода в жизни Насти не было ничего, кроме работы. Сам сколько раз наблюдал за тем, с каким упорством она избегает ухаживаний. Влиятельные чиновники, состоятельные бизнесмены и перспективные политики. Да что говорить, когда вся мужская часть совета директоров его же банка смотрела на молодую женщину с откровенным вожделением. Решит девчонка дать им шанс, сцепились бы крепко. И вот капитан. Самоуверенный, заносчивый. Он и мизинца таких претендентов не стоил. Лучше бы Репина ошиблась. Не надеясь на авось, Барский набрал номер Юры. Пусть генеральный менеджер присмотрит за Настей, а заодно намекнет своему дражайшему однокласснику о цене последней ошибки. За непослушание стоит наказывать сразу, чтобы неповадно было впредь. Вот и пришел черед. На результативности хоккеиста, к счастью, это не скажется. Он, как и его тренер, превыше всего ценил игру. А в этом никто палки в колеса ставить не будет. Играй себе, Андрей Таранов, играй, да не заигрывайся. Юра ответил сразу, отложил в сторону ненавистный чемодан и поудобнее уселся в кресле. Разговаривать ни с кем не хотелось. Жена, будь она неладна, с самого утра испортила настроение. Однако этому человеку он не мог отказать. Барский был предельно краток. Два поручения, одно загадочнее другого. И если второе, аккуратно передать капитану команды счастливую новость, он еще понимал, то с первым было сложнее. Мало того, что просьба была крайне деликатной, так еще и касалась его племянницы. Загадочная Анастасия Игоревна давно была ему интересна. Холёная блондинка знала себе цену. И в отличие от его благоверной, эта цена не была искусственно завышена. Алмаз по цене алмаза. Барский, небось, и сам не понял, что развязал ему руки. Теперь уж он присмотрится внимательно к личной жизни очаровательного пресс-секретаря и будет очень любезен. Все как заказано. В конце концов, брак с Аллой свою изжил. Пора сменить одну богатую наследницу на другую. Масть, конечно, не та, но состояние и перспективы лучше. Однажды бедный студент уже поднялся до уровня генерального менеджера. Пришла пора подняться до банкира. Андрей удивленно смотрел в сторону стойки регистрации на рейс. Именно туда пару секунд назад, прямо перед его носом, прошла знакомая парочка. Мужчина и женщина увлеченно беседовали, не обращая ни на кого внимания. Она постоянно поправляла ворот дорогого кашемирового пальто, словно волновалась о чем-то, а он беспечно болтал, одной рукой поддерживая женщину, а другой волоча тележку с двумя чемоданами. «Таранов!» — послышался за спиной голос Конева. «Ты чего встал, как вкопанный? Половину коридора перегородил своим баулом». «Что, щеки в проход не пролазят?» — буркнул Андрей. «Я бы тебе сказал, что не пролазит. Да дети!» Борька мотнул головой в сторону вратаря. Гагарины явились провожать отца семейства в полном составе. Иван только и успевал отвечать на нескончаемые вопросы то одной, то другой дочки, пока жена со счастливым выражением лица доедала вторую пачку хрустящих чипсов. Этим утром ее тянуло на соленое. «Ау, ну и чего все повставали?» Не менее громогласно, чем сын, возмутился подошедший второй тренер. «Да капитан лететь боится», — хохотнул Борька. «Говорит, что войдет в самолет, только если Барская разрешит весь полет за колено держаться». Услышав это, даже занятой Гагарин покатился со смеху. «Дурак ты, Борька», — отмахнулся капитан. «Но смекалистый», — тут же добавил Иван. Конев демонстративно раскланялся перед двумя дочурками вратаря и принялся проталкиваться вперед. Он на колени Барска не претендовал, а вот удобное кресло у запасного выхода не мог позволить занять никому. Никому, кроме себя любимого. Настя ничего из этого не слышала. Находясь под бдительной опекой Юры, она даже по сторонам смотреть не успевала. Тот будто чувствовал ее напряжение, не выпускал руки и постоянно что-то рассказывал. При всей своей неприязни к Репину, сегодня она была ему благодарна. Паспортный контроль прошли быстро и без помех. Ничто не отвлекало и не мешало. Лишь один раз Барская почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд, но не стала оглядываться. Пусть буравит. Кто? Понятно и так. Эти серые глаза она ни за что не спутает. Снятся окаянны каждую ночь, покоя не дают. Тренировка перед первой игрой прошла в авральном режиме. И хотя статистика предыдущих встреч с соперником была в пользу северных волков, тренер никому не делал послаблений. За какие-то 2 часа он буквально выжил из команды все силы. Забылись и утренний перелет, и скудный обед в гостинице. Собственные фамилии те чуть не забылись. Тренер внимательно присматривался к игрокам, умышленно уматывая сильнее обычного главных весельчаков и любителей развлечься. Как следствие, Клюев с Борисом к окончанию тренировки сами на себя похожи не были. Граски для надежности заставил их пробежать еще несколько кругов по площадке и лишь потом объявил об окончании тренировки. Проверенная годами практики уловка сработала и сегодня. Поужинав, хоккеисты разошлись по своим комнатам. И уже вскоре коридор наполнился могучим мужским храпом. Настя, удивленно озираясь по сторонам, возвращалась вечером в свой номер. В то время, пока спортсмены тренировались на площадке, она на пару с Репиным успела пообщаться с журналистами и отправить Карлу Францевичу информацию о детском хоккее. Виктор Петрович будет очень доволен результатом. Вместо короткого очерка удалось уговорить редактора на полноценную статью с фотографиями. Увидев трогательные лица мальчишек на фоне знаменитых легионеров, тот просто не смог устоять. И вот, уставшая и довольная, Барская направлялась в свой номер. Ее первая ночь рядом с хоккейной командой. Морально она еще дома настроилась на непрекращающийся шум и веселые пирушки разуздалых хоккеистов. Совместный перелет с ними лишь укрепил эти подозрения. И вот сейчас вместо полуженных криков и хохота ото всех дверей слышался обычный оглушительный храп. Даже из люкса по соседству. Не дойдя до своего номера, Настя остановилась. Прислушалась. Нет, ей определенно не показалось. Сосед похрапывал отнюдь не тише, а может даже громче остальных. Зажав ладошкой рот, чтобы не рассмеяться, женщина еще немного постояла и лишь затем пошла к себе. Список талантов капитана пополнился на еще один пункт. Не самый знаменательный, но очень характерный. Тонкая стена между комнатами оказалась неспособной хоть как-то приглушить эти звуки. Так, под ровное сладкое храпение, с улыбкой на лице она окунулась в глубокий, как омут, сон. К огромному огорчению зрителей, большинство из которых болело за хозяев площадки, победу в матче одержали северные волки. Довольный успехом своих подопечных, Градский в этот раз расщедрился на скромную похвалу и целый вечер свободного времени. Уморившиеся за сутки хоккеисты от радости готовы были поднять его на руки. Но Дмитрий Иванович не дремал. «Завтра в 10 выселяемся из гостиницы», — вернул он всех с небес на землю. «Самолет в 11. Кто не успел, тот летит на собственном выхлопе». Наученный горьким опытом, Клюев первым пробирался к выходу из раздевалки. «Коля!» — крикнул ему второй тренер. «С топливом реактивным не переборщи». «Я за ним прослежу», — направился вслед за форвардом самый известный в своем кругу бедокуровый пиоха Борис Конев. Дмитрий Иванович показал сыну кулак и обернулся к команде. «А вы чего стоите, аки девицы красные, водки не нюхавшие?» — рявкнул он. «Сказано же всем отдыхать. К 9 утра сползаемся в фойе. А сейчас, чтобы даже духу вашего здесь не было». «Больше на этой неделе такой халявы не будет», — как бы, между прочим, монотонно сообщил тренер. Через минуту в раздевалке никого уже не было. Массажист Карен задумчиво посмотрел вслед двум своим клиентам, что еще недавно громко стонали не в состоянии разогнуться. И тоже пошел собираться. Что-что, а «встань и иди» в исполнении тренера срабатывало безотказно. Набросав очередной отчет об игре, Анастасия Игоревна Барская уже собиралась ложиться спать, как в дверь постучали. Открывать не хотелось, мало ли кого принесла нелегкая. Таранов уже второй день был подозрительно равнодушен к ней. Ни шуток, ни нахальных требований о поцелуях, ничего. Надежда на то, что он неожиданно решил оставить ее в покое, казалась призрачной. Потому, бросив настороженный взгляд на дверь, она приняла решение переждать. Стук ненадолго умолк, и тут же, огласив комнату громкой мелодией, мобильный телефон предательски выдал ее местонахождение. Проклиная себя за простодушие, Настя ответила на звонок. «Только не говори, что ты уже легла спать», — в голосе генерального менеджера звучало удивление. «А, Юра, почему-то о нем Барская напрочь забыла. Да, я уже ложусь». «Дорогая, а кто обещал составить мне компанию за ужином?» — печально произнес Репин. Или ты хочешь, чтобы я весь вечер любовался очаровательными разбитыми физиономиями наших парней? Пощади. Юра, ну я действительно очень устала. Полчаса, — взвалился мужчина. Ну, пожалуйста, не дай несчастному умереть голодной смертью. Настя сморщила носик от высокопарности последней фразы. Но деваться было некуда. В этой поездке Репин был ее единственным союзником и одновременно живым щитом от другого, более опасного мужчины. «Дай мне 5 минут». Она глянула на себя в зеркало. Неброский макияж, простенький, совершенно неподходящий для ресторана брючки и топ. «А лучше займи пока столик. Я спущусь, когда буду готова». Юра спорить не стал. Все и без того шло как по маслу. Сегодня ужин, завтра задушевная беседа. Так за недельку можно добраться и до кровати. Сменив удобную одежду на элегантное черное платье и чулки, Барская спустилась на первый этаж в ресторан. Почти все места были заняты. Казалось странным, что такое ничем не примечательное заведение имело успех среди жителей города. Она присмотрелась внимательнее. То там, то здесь, среди разношерстной публики, мелькали знакомые лица. Даже переодетые в костюмы, хоккеисты не были похожи на обычных посетителей. Могучие спины и громкий смех выдавали профессиональных спортсменов с потрохами. Рядом с каждым, словно это была традиция, восседала какая-нибудь очаровательная юная девушка. Стараясь не присматриваться и не привлекать к себе внимания, Анастасия Игоревна следовала за администратором за резервированному столику. Там с бокалом вина ее покорно ожидал Юра. В воздухе проплывали божественные ароматы вина и запеченного мяса. Настя только сейчас вспомнила, что с самого утра ничего, кроме чая с бутербродом, так и не съела. Желудок, откликнувшись на воспоминания, тихонько заурчал. А может быть, идея с ужином и не была такой уж плохой? Неожиданно подумалась женщине. Андрей отодвинул от себя пустую тарелку. Бифштекс, как он и подозревал, оказался пережаренным. Само мясо наверняка тоже было не первой свежести. При других обстоятельствах он заказал бы себе что-нибудь другое. Но Гагарин рядом чуть ли не хрюкал от удовольствия, поедая свою порцию. А чужой аппетит — чертовски заразительная штука. Капитан даже не заметил, как проглотил последний кусочек и принялся оглядываться по сторонам в поисках официантов. Вопреки своим принципам, сегодня он хотел выпить. Рюмочку коньяка или бокал вина — не так важно. Примостившийся за их столик Клюев с двумя блондинками — пили уже третью бутылку вина. Такая компания совсем не способствовала трезвости. Молоденькая официантка уже направлялась в его сторону, когда еще одна клиентка ресторана остановила ее коротким взмахом руки. Андрею хватило одного взгляда на тонкие аристократические пальчики, чтобы узнать, кто ему помешал. Мужчина медленно перевел взгляд на соседнее дамы кресла и тихо выругался. Снова Репин. Уже второй день подряд, при любой попытке приблизиться к Насте, он натыкался на этого человека. Либо генеральному менеджеру очень сильно не терпится попасть на тот свет, либо Барская напрашивается на настоящую взбучку. Одно из двух или все одновременно. Лично он, Андрей, с удовольствием предпочел бы совместить приятное с полезным. Забыв об официантке, капитан расслабленно откинулся в кресле и стал наблюдать. Насте пока было не до него. Уткнувшись в меню, она не замечала даже откровенного, хищного взгляда, которым поедал ее Репин. «Но вся ночь еще впереди, а значит, твои глаза осчастливят и меня своим чудесным блеском», — с улыбкой подумал Андрей. «Вот и будет видно, чья взяла». «Дорогая Настя», — Репин поднял свой бокал. Белое вино, словно жидкий янтарь, колыхнулось в хрустале. «Мы впервые сидим с вами в такой неформальной обстановке. Предлагаю на время позабыть, что я генеральный менеджер, а вы — пресс-секретарь». Настя глянула на свои часы. 10 вечера. «Да», — протянула она. «Действительно, хватит на сегодня пресс-секретаря». «Тогда...» — он ослепительно улыбнулся. «За чудесную, сногсшибательную женщину». Генеральный менеджер оригиналом не оказался. Свои 33 Настя так часто слышала подобное, что давно научилась пропускать мимо ушей. «Приятно», — на автомате ответила женщина. Оставалось надеяться, что на этом дифирамбы в ее честь закончатся, и можно будет по-настоящему расслабиться. «Наверное, повторюсь, но я действительно очень рад тому, что мне выпала честь работать с вами». Глаза мужчины многозначительно блеснули. И даже пара десятков недалеких спортсменов не способны испортить удовольствие от этого. Настя протянула руку, чтобы чокнуться с Репиным, и внезапно замерла. У соседнего столика, прямо за спиной Юры, в этот самый момент поднял свой бокал и другой мужчина. Уж в его улыбке не было ни грамма фальши. Сплошной вызов. Вызов ей. Глаза цвета стали, смотрели пристально, внимательно. И лишь Бог знает, как давно. Надежда на спокойный вечер рухнула в одночасье. Репин сделал глоток и закашлялся. «Чёрт!» — прохрипел он. «Вино какое-то!» «Конечно!» Барска обреченно перевела взгляд с капитана на Юру. «Вино!» «Я вообще мало пью!» «Непонятно зачем!» — оправдывался мужчина. «А в вашей компании так и вообще не хочется! Пьян без вина!» Настя поздравила себя с двойным невезением. Мало ей было Андрея по соседству, так еще и Юра принялся петь оды. Коршун и соловей. А ведь счастье в виде нормального ужина было так близко. А как же бурная молодость? Барска деликатно перевела разговор в другое русло. Мало найдется мужчин, которые удержатся от возможности запудрить женщинам мозги байками о своих бесшабашных похождениях. Если очень повезет, она даже сможет забыть о соседе. Как же страсть к экспериментам? Репин клюнул. Зарделся от интереса к своей особе и принялся вываливать на благодарную слушательницу рассказы. Один красочней другого. Барская ахала, кивала, но взгляд упрямо сбивался за спину рассказчику. Капитан медленно и со знанием дела дегустировал вино. В отличие от Репина, он заказал красное. Женщина с завистью посмотрела на его бокал, потом на свой. Вздохнула. Даже в вопросе выбора вина их вкусы совпадали. Словно прочтя ее мысли, Андрей пополнил свой бокал и отсалютовал ей. «Вот мерзавец, еще дразнится», — возмущенно подумала Настя. «Юра, а почему вы не любите капитана?» Воспользовавшись минутной паузой, задала давно мучивший вопрос. «Это заметно?» — Репин лукаво улыбнулся. «Мне? Да». Менеджер провел ладонью по гладко выбритому подбородку и лишь потом открыл рот для ответа. «Ну, давай уже соври что-нибудь правдоподобное», — мысленно поддержала его собеседница. «Понимаете, Настя», — растягивая слова начал, «мы с Тарадом им знакомы с далекого детства. Росли в одном дворе. Вместе ходили в школу. Вместе играли в хоккей». Женщина удивленно округлила глаза. «Да-да, я тоже играл в хоккей», — рассмеялся Юра. «И, кстати, играл неплохо». «Не сомневаюсь». Она мысленно поставила рядом крепкого высокого капитана и типичного офисного клерка Репина. И что же дальше? А потом случилась неприятность. В глазах Юры загорелся праведный огонь. Во время отбора в юношескую лигу судьба столкнула нас вплотную. 2 игрока на одно место. Шансы были равны, но вспыльчивость и беспринципность нашего капитана проявилась тогда во всей красе. Во время одной из игр он с такой силой приложил меня о бортик, что сломал ребро. «Какой кошмар!» Она не поверила ни слова. «Да. Как результат, я попал в больницу, а он забил победную шайбу в отборочной игре и попал в лигу». Репин как водку опрокинул в себя вино. «Как вы понимаете, Настя, с тех пор ни о каком уважении к этому человеку для меня не может идти и речи». «Конечно, конечно». На самом деле она бы не удивилась, если в реальности все было наоборот. И это Андрею с переломом ребра пришлось играть в той отборочной игре. Под лице предателя вся команда ни за что не станет уважать. А Таранова уважали. Даже грозный Борис изменил свое мнение. И уже одно это говорило о многом. «Может, еще вина?» Репин взглянул на опустевший бокал собеседницы. «Я вас уже, наверное, утомил своими рассказами. Предлагаю закрыть тему хоккея. Расскажите о себе». «Юра, вряд ли я смогу поведать вам о себе что-то, чего вы не знаете. Моя жизнь так публична». «Неужели у такой соблазнительной женщины нет другой скрытой ото всех жизни?» «Мне жаль вас разочаровывать, но нет». И Настя очередной раз глянула в сторону капитана. «Интересно, а можно ли заниматься сексом одними глазами?» Задумалась. Казалось, его взгляд проникает под одежду и бесстыдно прикасается к коже. Незаметно для посторонних и открыто для нее. Таранов с безучастным видом сидел все на том же месте и лишь изредка поднимал на нее глаза. Но даже этих изредка было достаточно. Тело мгновенно отзывалось, окатывая горячую волну желания. Взгляд пронизывал насквозь, заставляя плотнее сжать ноги и молиться, чтобы тонкая ткань платья и кружево белья не выдали ее истинного состояния. «И долго ты собираешься сверлить ее глазами?» Гагарин отложил в сторону вилку и пнул в бок лучшего друга. Репин вон чуть вином не подавился. «Лучше бы подавился», — проворчал сквозь зубы Андрей. Иван только цокнул языком. Он давно догадывался об интересе товарища к Барской. Но сегодня впервые заметил, какой силы этот интерес. «Так, может, сходи, разберись. Нечего приличной женщине делать рядом с нашим Юриком». «Вань!» Таранов нахмурился. «Не провоцируй». «А то что?» Капитан вместо ответа бросил на друга испепеляющий взгляд. Не рассказывать же в самом деле, что он хочет сейчас сделать. А сделал бы много. Не факт, что хлипкая гостиничная кровать выдержала бы все задумки. Две последние недели воздержания дались даже тяжелее, чем два предыдущих месяца. Нелегко это — знать, кого хочется, видеть каждый день, помнить, каково было, и бездействовать. Другие, как назло, не привлекали. Даже сейчас, когда одна из соблазнительных блондинок Клюева смотрит на него откровенным плотоядным взглядом, он, как дурак, пялится только на Барскую. «Коля!» — Гагарин позвал второго форварда. «Кажись, наш капитан влип». Клюев на секунду оторвался от процесса разглядывания декольте одной из девушек. «Баба ему надо», — как диагноз объявил он. «Я по глазам вижу». «Доктор Хренов», — хмыкнул Андрей. «А что, я вот, видишь?» Он поцеловал щеку вначале одну девицу, потом вторую. «Сам только этим и спасаюсь. Помогает?» «Так, может, господин врач и капитану рецептик своего лекарства выпишешь?» Иван махнул головой в сторону красавиц. «Не вопрос». Пьяный и сытый Клюев был необычайно щедр. «Леночка, не желаешь подарить немножко любви и ласки нашему грозному Кэпу?» «Я не Леночка, а Яна». Девушка надула губки, но вместо того, чтобы обидеться и уйти, подсела на диванчик к Таранову. «А вы Тор, да?» «Если будешь хорошо себя вести, он тебе и молот продемонстрирует». Клюев разразился хохотом. «Коля», — Андрей бросил товарища скомканную салфетку, «ты покойник». «Неблагодарный». Салфетка полетела обратно. Ничего не понимающая девица лишь удивленно махала ресницами и все ближе и ближе льнула к сидящему рядом мужчине. Пикировка за соседним столиком не прошла незамеченной для Барской. Она видела все: и веселье капитана, и третий бокал вина, и вульгарную девицу, которая прилипла к Таранову как банный лист. И ведь он не возражал. Как сидел себе, развалившись на широком диване, так и остался сидеть. Даже когда блондинка положила одну из своих загребущих ручек ему на плечо. «Настя», — Репин заметил ее состояние. «О чем таком вы задумались?» «Что?» — она тряхнула головой. «У меня такое ощущение, что мыслями вы очень далеко». Барска никак не могла отвести глаз от соседей. Таранов как раз подлил блондинке вина и опустил взгляд в нескромный вырез ее платья. «Да чтоб ты окосел!» — в сердцах пожелала она. «Настя!» «Юра, может, потанцуем?» Предложение родилось спонтанно. Медленная музыка, злость и алкоголь толкали на необдуманные поступки. «Настя, вы меня, конечно, удивили, но удивили приятно». Репин тут же услужливо помог ей подняться и предложил руку. «Кто-то заигрался». Едва слышно процедил капитан, когда ладонь Репина спустилась на десяток сантиметров ниже положенного стали партнерши. «Ты что-то сказал?» — проворковала красотка рядом. «Да, милая». Он как пушинку подхватил девушку и усадил к себе на колени. «Говорил, что глаза у тебя красивые, такие голубые, карие». Она снова надула губки. «Он дальтоник», — оправдал друга Гагарин. «Совсем цветов не отличает». «Бедняжечка». Обида на лице девушки в мгновение ока сменилась жалостью. Она сочувственно погладила его по щеке и тихо прошептала. «Тебе, наверное, тяжело приходится?» «Очень». Андрей обвел гневным взглядом лица товарищей по клубу. «Этим обалдуем лишь бы повеселиться. А ему теперь расхлебывай». «Полуголая девица на коленях — это еще не беда. Сам усадил. Но вот полуголая сочувствующая девица — это совсем другое дело». Словно подтверждая его опасения, блондинка крепко обхватила капитана, прижав свой необъятный бюст к его груди. Настя впервые в жизни наступила на ногу партнеру. Стоило лишь на мгновение посмотреть в сторону проклятущего столика, как ее острый каблучок очутился на туфле Репина. Юра постарался изобразить, что ничего не произошло, но дистанция между ними стала больше. Последующий час прошел более или менее спокойно. За одним столиком звучали веселые тосты, смех девушек и раскатистый хохот мужчин. За другим шла интеллигентная светская беседа. Помня, чем закончилось прошлое мероприятие в ресторане, Барская старалась ограничивать себя в алкоголе. Цедила один единственный бокал вина весь ужин и никуда не отлучалась. Старанова останется последовать за ней. Репин же ни в чем себе не отказывал. Пил вино и, воодушевленный собственным успехом, засыпал собеседницу комплиментами. Он сам не ожидал, что притворить в жизнь свой план окажется так просто. Надменная дамочка Анастасия Игоревна Барская мило улыбалась на его шутки и кокетливо отводила глаза. Старый как мир исконно женский способ обольщения. И цель — он. «Видимо, можно приступать и к более серьезным действиям», — подумал Юра и притянул к своим губам ладонь дамы. Поцеловал. Настя не шелохнулась, только бросила короткий взгляд в сторону выхода. Андрей почувствовал себя участником какого-то странного представления. На коленях, мешая нормально соображать, вертелась девушка. А впереди, за соседним столиком, его недавняя любовница благосклонно принимала ухаживание генерального менеджера. Он все смотрел и не мог понять. Либо он совсем не разбирается в людях, либо Барская нарочно его злила. Последний маневр Репина поставил капитана в тупик. Он уже готов был сорваться с места, но Клюев своим вопросом его опередил. «Андрюха», форвард перегнулся через столик. «Дай ключи, будь другом». «Какие ключи?» Таранов не понимал. «От люкса», — косясь на блондинку у себя на коленях, ответил Клюев. «Очень надо. Не в двухместной же к Борьке мне идти с дамой». Андрей вновь посмотрел на сотоварища по команде, затем на Барскую с Репиным. За их столиком явно происходило что-то необычное. Настя, прихватив свою сумочку, направилась к двери. Репин немедля отправился за ней. Куда именно они оба идут, капитан даже думать не хотел. «Таранов, гони ключи и пялься по сторонам, сколько заблагорассудится». У форварда лопнуло терпение. Такой ответственный момент а капитан его даже не слышит. Дверь за пресс-секретарем и генеральным менеджером закрылась. Андрей больше не раздумывал. Вытащил из кармана ключи и протянул Клюеву. «Держи, Ромео», — холодно произнес он. «До утра люкс твой, ни в чем себе не отказывай». Коля заговорщицки подмигнул другу, а блондинка на коленях капитана, поняв, что ей ничего не светит, тоненько всхлипнула. Вечер подошел к концу, и не у всех так, как этого хотелось. Через полчаса после ухода Клюева Иван тоже направился в свою комнату. Сидеть дальше не было смысла и Таранову. От блондинки он избавился уже давно, а идея в одиночестве просиживать здесь штаны не прельщала. Андрей хотел спать. В отличие от полного сил и энергии Коли, он провел на площадке половину игры. Такое вместе с одним ужином и вином свалит с ног кого угодно. В коридоре горел тусклый свет. Администрация гостиницы явно экономила на электричестве. Почти во всех комнатах постояльцы уже спали. Неудивительно, полночь. Андрей дошел до конца коридора. Именно здесь, по одной стороне, располагались люксы. Главный тренер, второй тренер, Репин, Барская и он сам. У номера генерального менеджера Андрей остановился. Не хотел этого делать, но любопытство было сильней. Оттуда не раздавалось ни звука. Либо Репин предпочитал заниматься сексом беззвучно, либо он, как и сам Таранов, сегодня остался на голодном пайке. Из комнаты рядом, которую занимала Настя, слышался шум воды. Что скрывают эти звуки, не догадался бы и опытный сыщик. Сам Андрей мог сходу предположить несколько вариантов. От совместного приема в ванны до душа перед или после основного блюда. Он уже хотел было пойти дальше, как журчание стихло, и на смену ему пришел голос женщины. Барская говорила с кем-то. Второго голоса слышно не было, из чего Андрей сделал вывод, что говорила она по телефону. Прислушался. Да, не показалось. Кроме нее там явно никого не было. Не станет же Репин сидеть как мышь, когда женщина после душа разгуливает по номеру. Выходит, Юрик не удел. С улыбкой подумал Андрей. А госпожа Барская весь вечер ломала передо мной спектакль. Развлекалась. Из его собственного люкса послышался сладкий стон девушки и красноречивый скрип кровати. Капитан призадумался. Грех было не воспользоваться таким стечением обстоятельств. Но вот утром мы выясним, насколько тебе все равно, дорогая моя. И он уверенным шагом направился в номер Клюева. Ради такого исследования можно ночку потерпеть и общество Бориса. Поначалу Настя не поняла. Спокойно разделась, приняла душ, поговорила по телефону, не обращая внимания на странные звуки из соседней комнаты. За сегодняшний вечер чего она только не наслушалась. Казалось, уже ничто не способно удивить. Но когда за стенкой вскрикнула женщина, она выронила из рук полотенце и медленно, словно в трансе, осела на кровать. К страстному женскому голосу примешался мужской. Никаких слов, лишь глухой хрип и почти звериное рычание. Заскрипела кровать, ритмично и жалобно. Парочка за стенкой разошлась не на шутку. В шоке Настя обняла голову руками. Кто и что именно делает в соседнем люксе, стало очевидно. Поначалу все было как в тумане. Обрывки эмоций рождались и затухали. Она еще пыталась бороться с собой. Но звуки, эти проклятые звуки, они пронизывали насквозь, кололи прямо в сердце и будто отрывали от него куски. «Вот и все», — прошептала она. «Но чего ж так больно?» Хотелось свернуться на покрывале, раненую зверьком. Женщина за стенкой даже не помышляла сдерживать свои эмоции. Она счастливо, беззастенчиво получала удовольствие от секса с капитаном и плевать хотела на всех окружающих. Другая — любовница Андрея. Стоны стали громче, а Настя изо всех сил боролась с собственным воображением, красноречиво рисовавшим детали происходящего. Глаза стали влажными от слез. Барская вытерла их рукавом халата и, как маленький ребенок, закрыла ладонями уши. Не помогло. Звуки и фантазии преследовали неотступно. Как же казалось просто все забыть. И его голодные поцелуи, и сумасшедший напор, и бешеный ритм, и восторг горящий в глазах после оргазма. Сейчас он проделал все это с другой. Получал наслаждение, которое она отказалась дать. Сама отказалась. Выгнала из кровати, а потом запретила даже надеяться на продолжение. Настя ударила кулачком о матрас. Отчаяние сдавило горло. «Капитан, Андрей, как же хорошо с ним было. Как же хотела все испытать вновь. Довериться сильным рукам. Позволить брать себя. Исходить с ума от смелых прикосновений. Только его руки, его губы, его тело и горящий, затуманенный взгляд. Ложь дорого ей стоила. Легко ли быть холодной? Просто ли оставаться неприступной, когда хочется тепла? Сколько еще будет длиться этот спектакль? А сейчас единственный желанный мужчина был с другой. Удовлетворял свои потребности. И она не сомневалась, щедро раздаривал наслаждение. Для него все эти женские стоны и крики — заслуженная награда. А для нее... Настя резко вскочила с кровати. Дальше держаться было невозможно. «Почему рядом со мной?» — выкрикнула она в стену. На смену отчаянию пришел гнев. «Мерзавец! Подлец!» Оскорбления хлынули потоком. Вслед за ними в стену полетел какой-то журнал и дурацкие гостиничные тапочки. Но соседи не обращали на это никакого внимания. Кровать скрипела все громче. Стоны все чаще перерастали в крики. Не выдержав, Настя в чем была, в том и выскочила в коридор. Таранов у нее сейчас получит. И за дешевую блондинку, и за свою наглость, и за то, что так быстро все позабыл. Забыв о том, что в гостинице полно народу, она, что была сил, колотила кулачками о соседнюю дверь. Стучала громко, но без толку. Прошла, казалось, целая вечность, а ее так и не услышали. В отчаянии Настя двинула в дверь коленом и, всхлипнув, привалилась к стене. «Настя, какого черта здесь происходит?» Услышала она хриплый сонный голос из номера напротив. Высунувшись по пояс из-за двери, на нее сурово смотрел Андрей. «Не та дверь, совсем не тот номер». Барска снова всхлипнула и вытерла со щеки очередную предательскую слезу. «Ты?» — только и смогла выдавить она из себя. Остальные слова комом застряли в горле. Кровать у соседей по-прежнему скрипела. «Я?» — шикнул Таранов, внимательно осмотрев женщину. Босая, всклокоченная, да еще и в слезах. И это Анастасия Игоревна Барская. «Случилось что?» Настя ничего не ответила, только еще сильнее вжалась в стену. Из люкса капитана раздался хриплый, сдавленный мужской вскрик. Андрей все понял сразу. Ударил ладонью себя по лбу и в два шага преодолел расстояние до женщины. Она упиралась, била его ладошками по голой груди. Отворачивала от света заплаканное лицо. Но справиться с мужчиной не могла. «Это Коля Клюев». Он крепко прижал ее к своему телу. И как заклинание шептал слова. «Понимаешь? Не я, а Коля. Насть, ты понимаешь, да? Я ему ключи отдал. Идиот. Прости, Настя. Не подумал. Прости». «Ненавижу, Господи, как же я тебя ненавижу!» Она уже в голос рыдала, не в состоянии себя контролировать. Хрупкое женское тело трясло, как в лихорадке. Шептала проклятие и захлёбывалась горячими слезами. Сама не знала, откуда их столько взялось, но не могла остановить этот поток. «Насть, ну же, все хорошо!» Андрей ласково гладил ее по голове, целовал макушку, а у самого на душе кошки скреблись. Чувствовала ведь, что с ней что-то не так, еще тогда, ночью, в ее квартире. А сейчас доигрались оба. «Милая, не плачь, пожалуйста». «Это так...» Хотела сказать больно, но сама испугалась рвущегося наружу признания. «Прости, прости меня, солнце». Андрей не разжимал теплых объятий. «Все хорошо». Она еще несколько раз дернулась и затихла. «Пошли отсюда». Он мягко подтолкнул ее в номер, но Настя вместо того, чтобы идти, развернулась и крепко обняла его за талию. «Полежи со мной», — произнесла дрожащим голосом. «Пожалуйста». Снова всхлип, жалобный, глухой. Он совсем не вязался с привычным образом этой женщины. Сегодня ночью с прежним образом вообще ничего не вязалось. Ее холодные подрагивающие пальцы на его спине, распухшие от слез губы, которые так хотелось поцеловать, но почему-то не смел. Босые ноги на грязном полу и дикое, пугающее отчаяние в глазах. «Конечно». Андрей нервно сглотнул. «Пойдем, я полежу рядом. Просто полежу». «Пожалуйста». Настя кивнула, но рук так и не разжала. Так, в обнимку, они протиснулись в узкую дверь. Дошли до кровати и улеглись. Она в халате, он в штанах, не решаясь раздеться или хотя бы на миг разъединить объятия. Спать не хотелось обоим, но, незаметно вслушиваясь в дыхание друг друга, уснули. Уставшие, измотанные никому не нужными играми. До утра не беспокоил ни скрип кровати за стеной, ни шум машин под окном, ни громкое ворчание уборщицы в коридоре. Только его тяжелая рука на талии женщины и переплетенные пальцы обоих. Долгожданный и непонятный никому финал или новая точка отсчета.